Ну, уволился с работы, что мне заниматься? В моих планах было открытие собственного нашего национал-социалистического бизнеса, что у нас есть типография, мы ее будем использовать для более широких целей. Также в планах была целая куча других секретных мероприятий. Но что-то как-то все это не срасталось. Кроме того, раз появилось свободное время, раз уволился, ну, конечно, меня дико заебывало просыпаться по утрам, ехать в этом вонючем метро с вонючими людьми на работу, смотреть на одни и те же лица в этом офисе, слушать раз в неделю песни «Happy Birthday to You», получать эту мизерную зарплату. Короче, жизнь была скучна. Ну ладно, надо что-нибудь попробовать. Короче, уволился. Все. Что дальше делать? Прежде всего, надо завершить нашу эпопею с мусорами. Мы с Гусом поехали снимать побои. Уже прошел месяц. Там специальный какой-то травмапункт, не травмапункт. Короче, место, где люди снимают побои. Приехали мы туда. Уже тепло, уже весна вовсю. Ну, у меня, конечно, остались следы на ноге и немножко следов от наручников на запястьях. Ну, короче, стоим в очереди. Надо сказать, что очередь из людей, которые снимают побои, состоит на 95% из ментов. Менты стоят и обсуждают, как у них все это произошло. Одного девчонку укусило, он дал ей по еблу и забил дубинкой. Вот. Причем еще, ну, это его версия, что он дал ей по еблу и забил дубинкой после того, как она его укусила. Как было на самом деле сомнительно. Другой мент стоит, там реально шкаф такой, килограмм 110, наверное, стоит, на него напал старик и ударил его костылем. Старик в больнице, но менту надо снять побои, потому что иначе его могут посадить. И вот таких вот ментов там целая очередь стоят, значит, какие они бедные, несчастные, а у людей-то в итоге статья нападения на сотрудника милиции. В общем, эти гондоны стоят, разговаривают, и, ну, мы, короче, решили стоять в очереди молча. Ну, может быть, нас тоже за ментов примут, потому что, ну, его нахер, если они бы просекли еще, что мы на ментов-то заявление и пришли писать, блядь, ну, там вообще мерзейшее место, мусорской какой-то притон по уклонению от ответственности за совершенные правонарушения. Ладно, хрен с ним, сняли эти побои, нам все зафиксировали, возбудили все-таки это дело, там опрашивали, в итоге дело возбудили. Тема в том, что посадить мусоров не посадили все равно, двоих уволили, двоих перевели в другие отделы. Но это отбило у мусоров охоту нами заниматься, как-то копать под нас, мозги ебать. Они мне звонили: «Максим, ну чего ты, как ты, давай это, приезжай к нам на Петровку, чайку попьем, там поговорим, нахуя ты так вот делаешь, это же, ну, мы же не знали, это же случайно все получилось. Ты парень-то нормальный, давай все решим». Говорит: «Да нет, что-то мне неохота с вами чаек пить, дайте в прокуратуре встречаться, там как-то и чаек нормальный, и разговариваете вы более вежливо». Короче, не встречался я с мусорами. Но в итоге мне надоело и в прокуратуру ходить, потому что это не ведет ни к чему, там они что-то допросы, фигосы, и понятно, что мусоров не посадят. Понятно, что никакой компенсации мы не получим. Дело закрыли, дергать нас перестали, ну, в общем-то, больше уже ничего и не надо. Ну, короче, приходили мне такие конверты домой с красными печатями. Ну, я смотрю, явитесь на допрос, да ну его нахуй. Ну и забили. Собственно, для мусоров, конечно, это было большим подарком. И хрен с ним. С Бусом мы начали активно заниматься продвижением фонда, фонда содействия возрождению русских традиций. Мы всячески пиарили его, клеили наклейки по метро. И вот пришла в голову мысль провести фестиваль исторической реконструкции. В чем суть этого фестиваля была? Суть была в том, что нам надо было договориться с администрацией парка Коломенский о проведении этого фестиваля. Надо было найти целую кучу толкинистов, которые бы там согласились выступить, и найти спонсоров, которые согласятся дать денег на проведение фестиваля, а взамен получат там рекламу. Ну хорошо. Как действовать? С толкинистами у меня контакты были, я с ними договорился. Это клубы исторического фехтования. Клубы исторического фехтования, они изначально состояли из толкинистов, из людей, которые играли в троллей, эльфов, там орков. У них деревянные мечи, щиты, топоры, луки. Но когда они стали старше, они уже как-то, ну, толкинист уже не круто, ну, а с мечами играться привыкли. Вот они становились клубами исторической реконструкции. А так как я одно время с ними очень плотно тусовался и был практически толкинистом, хотя был скинхедом при этом, они все согласились, все нормально, мы, говорит, выступим. Ну, ладно. С парком Коломенский договариваться надо уже после того, как получим бабло. Ну, тоже понятно. Кому обращаться за финансовыми вливаниями? Ну, естественно, каким-то русским предпринимателям. Нашли мы справочник, какие-то желтые страницы. И давай отзванивать по всем фирмам, в названиях которых есть слово «русский». Там всякие «русский продукт», «русские шубы», «русские куртки», «русские товары». 95% хозяев этих предприятий – это ашоты, армены, магометы, исааки. Короче, если в названии фирмы есть слово «русский», то, скорее всего, там русским духом вообще не пахнет. Это просто кто-то очень хитрый и прошаренный использует такое название. Не знаю, может быть, потому что если русский его использует, то это экстремизм? Не знаю. Но тогда этого еще не было. Короче, просто хитрые чурбаны. Короче, по фирмам с названием «русский» обращаться бесполезно. Хотя идея была такая хорошая. Ладно. Нашли офис, в котором можно было сидеть и из которого можно было руководить этим всем процессом. Дальше нужны курьеры. Я уговорил деда на то, что он будет ездить по фирмам и предлагать вот эти вот мероприятия. Напечатали буклеты, которые предполагалось раздавать начальникам этих фирм, что не хотите ли поучаствовать, реклама будет спонсором мероприятия. В общем, дед ездил где-то в течение месяца по разным фирмам. Буклеты берут неохотно, в самом крайнем случае берут, да не звонят. В общем, дед потратил целый месяц на поездки туда-сюда, и в итоге ничего не срослось. Ну, хрен с ним, раз не получается фестиваль исторической реконструкции, значит, не будет у нас никакого фестиваля. Но дальше надо что-то делать. А я же не работаю, мне же скучно. Я засел, подсел на игру «Герои меча и магии 3. Я ее к тому времени-то уже прошел давно, но от нечего делать, я ее опять включил, опять разок поиграл, и она меня поглотила. Надо сказать, что весь апрель я играл в этих героев, прям практически сутками не вылезал. Приходил в гости Тёмыч, мы с ним играли, потом я ночью один играл. Интернета у меня не было, заняться было другим нечем. При этом я старался не акционировать, потому как вот эти вот мусорские мероприятия против меня мне совершенно не понравились. Думаю, ну они же за мной следят, я же это понимаю, им что-то от меня нужно. Так что всеми силами старался не попасться к ним на зуб и месяц или полтора не акционировал вообще. Ну ладно, хрен с ним. От нечего делать, стал пробивать разных своих старых знакомых по телефонной базе МГТС. Пробил одного, второго. Вспомнил свою подругу из детского сада по имени Наташа. Думаю, ну, надо ей позвонить. Нашел ее в базе данных. Там два телефона домашних. Позвонил по одному, никто не берет трубку. Позвонил по второму, никто не берет трубку. Думаю, ну ладно, телефоны записал, убрал. Думаю, ну надо будет потом обязательно дозвониться. Тут БУС вывел на меня журналистку. Журналистка из программы «Времечко». Такая Стелла Дружинина. Ну, я с ней встретился. Она объясняет, что хочет снять репортаж про скинхедов, что сама она националистка, она не любит чурок. И она хочет показать, что скинхеды — это не пьяное быдло, а скинхеды — это организованные, спортивные, молодые люди. Ну а что, идея хорошая, мне понравилась. Надо помочь. Решили организовать съемку «Марш по Крылатскому». Мы тогда довольно усиленно маршировали. Ну, практически каждые выходные в Крылатском был марш. Собирались и ходили с криками «Слава Руси», «Россия для русских», «Москва для москвичей», ну и прочие антидемократические лозунги выкрикивали. Потом шли в лес, тренировались, спарринговались, иногда у нас были просто пробежки, собирались и такой дружным бегом направлялись к Грибному каналу. На Грибном канале купались, потом через холмы возвращались в метро, и на этом пробежка заканчивалась. В общем-то, старались никого не пиздить, но иногда происходило так, что ну куда деваться, вот уже прямо на пути оказываются, сука, животные. Но молодые еще, горячие. Короче, марш по Крылатскому. Собрали тогда человек 30. По знакомым, по своим, обзвонили всех, что вот, времечко, приезжайте. Все собрались, выстроились и пошли. Я иду впереди, как бы веду колонну, а что-то мне надо кричать. Ну, я что-то кричу о том, что иммигранты заполонили нашу страну, надо с ними бороться, слава Руси. Потом уже просто слова у меня закончились. И я начинаю вопить, что мы скоро придем к власти. А, менты за нами ехали, но боялись забрать, потому что была всего одна машина. Я говорю, мы маршируем, потому что мы против сложившейся коррупционной системы в России, мы против иммигрантов, мы против этнической преступности. А когда мы придем к власти, мы будем маршировать целыми днями, потому что нам будет похую. Ну, имелось в виду, что нам похую никто мешать не будет. Ну, ладно. Прикол в том, что именно эту фразу и поставили в итоге в сюжет. Мы будем маршировать хоть целыми днями, потому что нам похуй. А потом журналистка нашла какую-то квартиру на Маяковской. Мы там собрались. Это типа по сюжету была штаб-квартира Народной национальной партии. Стали мы с ней... Стали мы в этой квартире развешивать баннеры ННПшные, дали интервью. Все красиво, как будто Народная национальная партия до сих пор существует. Хотя все уже раскололись, с Кузьмичом не общаемся. Единственное, конечно, неудобно получилось, что тогда-то уже началось действие интернета. Вот. А интернет, я-то от него был еще к тому времени далек, но интернет, он развязывает людям языки. И Александр Кузьмич почему-то начал поливать говном БУСа. Что БУС развалил организацию, что БУС предал его, в самый ответственный момент сбежал с корабля, как крыса, и забрал с собой общак. Так мало того, что забрал общак, он еще и не говорил, откуда он в этот общак получает деньги, что, может быть, он зарабатывал деньги в общак преступным путем. На самом деле, если Кузьмич не знал, откуда деньги в общаке, и отношения к этому общаку не имел, то какого хера этот общак должны были ему оставлять? Ну, это было бы просто глупо. Ну, короче, забрали. Все. Началась ругань. Хрен с ним. Кузьмич писал почему-то от женского имени какой-то. Ингой фон Кройц подписывался. Ну, неважно. Я помню, тогда первый раз подключил себе интернет. Выделенную линию, пришел мастер, настроил. Причем мастер оказался бывшим скинхедом, пообщались мы с ним, он говорит: блин, Макс, ну я это вот я тоже как бы хочу, все-таки это еще движуха там. Я сейчас отошел, конечно, но в общем-то, если чего, ты звони. Ну нифига, прикольно. Везде свои люди. Ну, подключил мне интернет. Но что делает первым делом молодой человек, когда у него появляется интернет? Ну что? Естественно, он лезет смотреть порнографию. Ну, как бы не специально, но порнография сама открывается, там открывается. А если у этого молодого человека нет антивируса, то она открывается в нескольких десятках окон. Прям эти окна всплывающие, мигающие, там новые вкладки. Открывается. Вот, само по себе тебя не спрашивают, весь компьютер засоряет, а все равно интересно, сидишь, смотришь. Короче, в 6 утра интернет у меня отключился. Долг на этом интернете был $100. Я думаю, какого хера, я же безлимитку подключил. Звоню утром в компанию, говорю, почему у меня задолженность, почему интернет не работает. Говорит, а вот у вас превышение трафика. Я говорю, как превышение трафика? Вы что, охренели, что ли? У меня же безлимитка. Нет, у вас не безлимитка. Вы не поставили галочку, вот там вот надо специальное окошечко открыть и поменять там галочки в двух ячейках. Тогда у вас была бы безлимитка. А так вы сидели с обычного базового тарифа и все деньги проебли. И вы еще должны $100. Я говорю, блядь, ну я же вам бутылку сжигать на смеси в окно кинул в вашем офисе, ну хули я могу сделать? Меня соединили с одним моим знакомым, он мне объясняет: Макс, блядь, ну я ничего сделать не могу, директору пофигу, ты ему никак это не объяснишь, ну бутылку, ну зачем надо, ну блядь, ну все-таки надо было просто прочитать инструкции, там же все сказано, там же объяснено на сайте. Думаю, ну где-то ты, наверное, прав. Хорошо. Но тем не менее, интернет у меня все. Отключился и больше его не было. Ну, стал я опять пытаться от скуки дозвониться до Наташи. А Наташу я помню в детском саду, носил ее на руках, дарил ей сосульки, какие-то цветочки приносил, жуков. Ну, такая чистая романтика. Вот. Думаю, надо ей дозвониться. И дозвонился, самое интересное. Наташа, привет, мама, привет. Начинаем с ней разговаривать. Она говорит, а ты Женю знаешь? Какого Женю? Ну, моего брата. Нет, почему? Ну, тебя, наверное, мой брат попросил позвонить. Я говорю, нет, я же тебе сказал, кто я. Да нет, ну это, наверное, шутка. Я говорю, да нет, не шутка, давай встретимся. Ну, давай. Встретились около 7-го континента, недалеко от ее дома. Я сперва смотрю, ну, блин, она мне не очень понравилась. Думаю, что-то как-то она и выглядит серьезно, и лицо какое-то странное. Ну, не знаю, не могу этого описать. Я просто помню первое впечатление такое. Ну, ладно уж, пришел, пойдем погуляем. Пошли гулять. Ходим полчаса, час, разговариваем. Я понимаю, что она на самом деле-то... Первое впечатление у меня сложилось совершенно неправильно, что она мало того, что умная, она еще и с чувством юмора, она еще и добрая, еще и дико красивая, когда улыбается. И дальше-то она вообще очень красивая, когда не улыбается. Думаю, как мне вообще эта хуйня в голову пришла, что она мне не понравилась. Гуляли два часа и чувствую, что меня начинает накрывать. Ну так, вот сейчас надо или сваливать вообще и не звонить, или все-таки сделать так, чтобы с ней дальше общаться. Говорю, Наташ, ну что, завтра встретимся? Говорю, ну, может быть, да, давай. Ну и начали мы с ней общаться. Ходили, гуляли, разговаривали. Пошли гулять в лесу. Мне что-то девки смс-ки пишут. Я им отвечаю, ну и как-то вслух зачитываю эту фигню. Ну так, прикалываемся вроде. Смотрю, Наташа расстроилась, говорит, что случилось? Блин, зачем ты меня позвал? Говорю, а что, гуляем с тобой? Говорю, блин, ты же вон над девками издеваешься, ты, наверное, ко мне так же относишься. Я, блин, а я к ней относился совсем по-другому. Я понимаю, что да, как-то нехорошо получается. Говорю, да нет, Наташа, ну это не то, там бестолочи, глупые девки. Ну, как-то ситуацию объяснил, думаю, так, ну, надо заканчивать с общением с бестолочами, потому что, ну, это совсем не то, что мне хочется. Ну, ладно, хрен с ним. Девок отсек, номера все постирал, но у меня остается Таня. Что с ней делать, не очень понятно, потому что Таня у меня тоже... Были довольно крепкие чувства, и я с ней уже год встречался практически. Причем за этот год не было ни одного ни скандала, ни ссоры, вообще ничего. Идеальные отношения. Ну, что делать? Естественно, надо девушек совмещать, куда деваться. Пришли как-то с Наташей ко мне домой. Что-то сидим, разговариваем. Я ее уже посадил на коленки за компьютером. Что-то там ей показываю, какие-то ролики у меня на компе. Тут думаю, блин, ну надо ее уже поцеловать, насколько можно общаться. Ну и поцеловал. Сидим с ней, целуемся. Я, блин, просто счастлив. Мать заходит. А, вы чай не будете пить? Не, не будем. Ушла. Наташа вся покраснела, там чуть не слезы. Такая, блин, меня, наверное, твоя мама теперь будет ненавидеть. Почему? Ну как так? Мы с тобой целовались. Вот, первый раз в гости пришла. Так меня тогда это повеселило. Ну ладно. Соответственно, надо мне идти знакомиться с ее родителями. Я говорю, ну подожди немножко, вот я как бы с родителями-то знакомиться пока еще не готов. Что-то как-то меня это стремает. Она про своего папу рассказывала всякие вещи, что папа у нее это... Папа это все. Папина авторитет не пререкаем, папа маме не изменяет. Все изменяют. Нет, папа маме не изменяет. Папа умный, папа сильный, папа все знает, папа о нас заботится. Ну, такой чистый культ папы. Думаю, ну ладно, надо... Надо будет, значит, просто с папой пообщаться, и все нормально. Ну, соответственно, это мероприятие я решил отложить. Здесь родилась у нас с Бусом идея снимать ролики для интернета. Ну, думали, как назвать студию. Какой-нибудь сначала 88-й кадр, потом решили назвать формат 18. Ну, то есть формат это формат, потому что видео, а 18 Адольф Гитлер. Ну там варианты были или 8.8, или 18, но мне понравилось название. Я говорю, давай такое. Ну давай. Надо будет студию эту открыть, видео продавать. У меня к тому времени была довольно обширная база данных журналистов. Ну хорошо. Поехали на 20 апреля, день рождения Гитлера, снимать какой-то тайный нацистский ритуал. Суть в том, что развесили опять же баннеры Народной национальной партии, одели маски, бомберы и снимали какую-то реконструкцию тайного ритуала эсэсовцев, что на принесение клятвы вождю, фюреру и канцлеру Райха. Перевели текст присяги на русский язык, нашли два балахона, черных, меч. Ну все реально красиво получилось, принесение клятвы. Я клянусь тебе, фюрер, не то что верить в победу, но и бороться за нее до конца. Ну всякие пафосные слова. На самом деле получилось хорошо, красиво. Сняли этот ролик. Дальше моя задача была его продать. Я нашел базу данных на Горбушке, базу данных журналистов, всяких информационных агентств, газет, телеканалов, радиостанций. Прям конкретно по этим телефонам обзванивал всех, спрашивал, не хотят ли они приобрести видео с тайным ритуалом русских националистов. Ну, кто-то не хотел, кто-то хотел. Естественно, желающих было меньше, но в итоге я договорился с телеканалами ТФ1 и ЦДФ о том, что они у меня это видео покупают. Встретился с ТФ1. Штаб у них располагался на Белорусской, недалеко от штаба ННП. Там целый дом, аккредитованный журналистами. Они там живут, работают, у них там студии, у них там дети. То есть все, целый дом оборудован. Там все сделано по высшему разряду. Вот стоит дом с обычными москвичами. Там все обосрано, заплевано, стекла набиты какие-то. Бычки валяются, газоны вытоптаны. И старухи сидят на лавках. Злые и голодные, как псы. Ну и чурбаны ходят. Дом журналистов выглядит по-другому. Там стоит забор. Стоит КПП, заходишь туда, там лежит везде ровный асфальт, зеленые газоны, цветочки, клумбочки, по газонам бегают дети, все босиком ходят, стоят какие-то шезлонги, цветут цветочки, валяются детские игрушки. Ну, то есть там конкретно видно, что за территорией ухаживают, и эта территория, она своя, она родная, то есть ее очень любят. Я думаю, да... Интересно, интересно. У нас такого никогда не увидишь. Меня на самом деле шокировало, что по двору можно ходить босиком и не бояться проткнуть себе ногу. Короче, пришел я туда, встретился с журналистами, показал им специально в ухудшенном качестве ритуал на диске. Они посмотрели, говорят, да, хорошо, мы покупаем. Но с условием, что ты дашь нам интервью. Нам не просто материал нужен, а еще и какой-то к нему комментарий. Я говорю, ну хорошо, не вопрос. Договорились. Через день встретиться в кафе на Белорусской. Я тогда привожу материал и даем интервью. Хорошо. Встретились. Сидим. И говорит, ну давай, заказывайте еду, что хотите, вот сейчас будем снимать, как бы тут пивная такая, как вот пивной путь, все красиво. Но тогда еще не пить пиво для скинхеда, это было довольно круто. И получилось так, что за столом у нас стоит еда, 6 бокалов, 5 бокалов пива и у меня одного бокал сока апельсинового. Ну хорошо. Что-то мы там затерли, рассказали про движение скинхедов, рассказали про то, с кем мы боремся, кого мы бьем. Отдал я диск с видеозаписью и получил $200. Ну, нормально. Это, соответственно, уже какая-то прибыль пошла с этой новой студии формат 18. Проект хороший. Потом поехал на ЦДФ, встретился с ними тоже, дал им интервью, передал этот же диск и попрощался, спокойно уехал. $400 за съемку, еще лучше. Больше это видео, к сожалению, никто не купил, а так бы можно было этот эксклюзив продать и 10 телеканалам. Собственно, вопросов-то нету. Ну, хорошо. Потом дальше решили снять постановочный ролик «Избиение таджикского продавца». Собрали кучу народу на молодежке. Ну, как кучу, человек 10. Приехал бус с ее камерой. Я решил позвать Наташу. Как бы показать, что вот, фильмы снимаем. Позвал ее. Хорошо. Она приехала, у нее свой был фотоаппарат тоже. По тем временам цифровой фотик, редкость, на него тоже можно было видео снимать. Нашли мы каких-то двух продавщиц, которые около тропинки, которая идет вдоль забора, где-то около поликлиники, торговали яблоками и помидорами. Я к ним подошел, говорю: девушки, ну как-то мы здесь кино снимаем, а вы не могли бы нам предоставить свои ящики на 5 минут, мы сейчас один кадр снимем, все останется целое, ничего не испортим, не разобьем, просто вот снять видео. Ну хорошо. Я взял, сложил прямо перед ящиками с помидорами, огурцами там, и яблоками. Ящики пустые. Ребятам, которые должны были идти пиздить чурбана, посадили парня, одели его в халат, намазали его гуталином, одели отнятую у чурбанов шапочку. Все, получился чистый таджик. Он сидит, как будто торгует. Идут ребята. Как бы первым прыгает дед на него. Дед был очень маленький, но злобный. Дед прыгает, бьют по пустым ящикам, они разлетаются во все стороны. Кто-то перепрыгивает через помидоры, толкает один. Помидорчик ногой задевает, или яблоко, оно выпадает и катится по асфальту. Получилось очень живописно. Снимали с двух камер. Получилось так, что спереди снимала Наташа, а сбоку снимал бус. И что самое интересное, съемку, которую произвела Наташа, она получилась с более удачного ракурса, очень красиво там полетели и ящики, и помидоры покатились, и видно, как чурбана замесили. Все классно. Его бьют около забора. Потом он приподнимается. Я ему налил на лицо немножко бутафорской крови. Все, получился нормальный ролик. Потом его же мы немножко отмыли. А приехал он в рэперских штанах отнятых у кого-то. Мы его немножко отмыли от гуталина. И сняли второй ролик о пиздюлении рэпера. Идет рэпер, за ним идет толпа скинхедов. Догоняют и пиздят. То есть уже два есть. Ну, нормально. Наташа, конечно, в диком шоке. Блин, ну тут же надо, такое снимаете. Вот какой ужас. Я говорю: да не, нормально, что, чурбанов же надо бить. Он: ну да, чурбанов надо, чурбанов много становится. Ну, блин, если бы вот этим можно было всю ситуацию исправить. Ну, если, конечно, вы будете постоянно их бить, то да, то они исчезнут. Но, конечно, надо действовать другими методами. Ну, то есть, такая типичная овощная позиция в этом вопросе. Думаю, ну и хорошо. Пошли после этих съемок пешком до Крылатского прогуляться к молодежной. Идем, она такая: а вот у твоего друга деда такие штаны смешные. Почему? Но они такие короткие. Я говорю: так это специально они подшиты. А смотрится, как будто он маленький мальчик вырос из штанов. Ну, на самом деле смотрелось прикольно, просто она ничего не понимала в скинхедской моде. На следующий день мы поехали разговаривать с Александром Кузьмичем. Суть задачи была в том, чтобы объяснить Александру Кузьмичу, что ты прекрати уже в интернете всякие гадости писать про нас. Ты заканчивай уже с этим. Мы про тебя не будем писать, ты про нас не будешь писать. Все должно уже как-то закончиться. Ну, хорош ты вот эту хуйню сочинять. Общак какой-то, евреи там, ЗОГ, мировой сионизм уже проплатил, БУС, блядь, работает на МОСАД, ну это же хуйня. Ну хорошо, поехали. Штаб у него был не в НЛП, а где-то в другом месте, в районе станции Октябрьская. Приезжаем. Нас 4 человека. 4 человека пошло с ним беседовать. Ну, 4 человека, это потому что в штабе могли оказаться еще какие-нибудь его молодые соратники. Их надо было всех запугать очень быстро, чтобы они не дергались, не пытались ничего сделать. Вот. Ну, 4, в принципе, должно было хватить, тем более, что все здоровые. Вот поднимаемся мы по лестнице. Навстречу идет Лена. Лена Шеломенцева с толстой жопой, вечная секретарша фюрера. Идет, меня увидела. Ой, Тесак, я говорю, что, Лена, привет. А вы что? Я говорю, короче, поговорить приехали. Опусти меня. И пытается пройти мимо меня вниз. Мы поднимались вверх, она пытается вниз пройти. Я говорю, куда, пусти, подожди, поговорить надо. Не отпусти меня. Я говорю, мне поговорить надо, что ты волнуешься, никто тебя бить не будет. Люди, пустите меня, соседи. Орет, я говорю, Лена, заткнись, блядь. Вы заебались Кузьмичом про нас хуйню писать. Она пытается прорваться вниз и сбежать куда-то. А я выставил бицепс, взялся за поручень и не пускаю ее. Протянул руку. Тут Лена не нашла ничего умнее, как тяпнуть меня прямо в бицепс. Я, блядь, больно. Руку резко выдергиваю, она пролетает как бы мимо меня вниз. И вдогонку я ей бью пендаля. Лена падает, скатывается с лестницы. Я говорю, ну, уже Лена упала, ну, что делать, надо съебываться. Съебываемся, думаю, блядь, гадюка, хуяк ей ногой по ботинкам по ноге. Думаю, тварь, укусила, все испортила. Ну, и побежал вниз. Ну, за мной же еще 3 человека, ну, и каждый тоже ее пнул. Хрен знает куда, но, видимо, в лицо не попали. Короче, съебались. Но суть в том, что... должны были понять, что если приехало 4 человека, то лучше все равно прекратить интернет-писанину, тем более, что Лена с лестницы свалилась, пиндалей ей набили, все. Кузьмичу должна была она все это передать, тем более, что Кузьмича отпиздить было бы еще проще, чем Лену, потому что Лена-то еще и кусается. Вот. Я прихожу домой, меня встречает мать. Ну что, ты где был? Я говорю, гулял, а что? А кто девочку Лену избил? Я думаю, ёб твою мать, какую девочку Лену? Говорю, какую девочку Лену? Мне звонила ее мама, сказала, что ты избил девочку Лену на Октябрьской. Я так соображаю. Говорю, ну там, наверное, не девочка Лена, ей лет 40. Такая, я не знаю, звонила женщина, сказала, что ты избил девочку Лену. И там на заднем фоне мужчина какой-то орал, что ты преступник, тебя надо в тюрьму навсегда посадить, что тебя убить мало. Я говорю, ну Кузьмича голос похож? Мать подумала такая, да, это, наверное, Кузьмич орал. Ну понятно, гандоны, уже домой мне маме моей отчитались. Лена на следующий день прям пошла в милицию писать заявление, что ее избили. Но получилось так, что синяков-то у нее нету. С заявлением ее послали в жопу. Ну и хорошо. Ладно. А я на следующий день пошел к Наташе в гости знакомиться с ее родителями. Надо сказать, что до того момента я никогда не ходил в гости знакомиться с родителями. Там я совершил несколько трагических ошибок. Ну, оделся я, естественно, как положено. Голубые джинсы, тяжелые ботинки с белыми шнурками, кофта питбуль, только не питбуль Германи, а питбуль качковская, такая собака, которая грызет штангу. Побрился наголо, все, пришел, сели за стол, папа мне говорит, ну что, Максим, за знакомство, давай коньячку. Он говорит, да я не пью, он такой, за знакомство. Коньячку, я вообще не пью. У папы лицо стало уже огорченное. Это был бы первый, конечно, промах, но, блядь, я никогда не пил и пить не буду, даже чтобы какому-нибудь обосранному папе понравиться. Хотя там, может быть, и стоило. Дальше. начали беседовать. Ну и мама спросила, а что это я наголо побритый? Ну, я, о чем мне скрывать? Я скинхед. Скинхед? Я говорю, да, скинхед, я нацист. Я, а как же ты, вот кого ж ты бьешь? Я говорю, ну кого, чурок бью. Вот, а чурки, они же, ну да, чурки. Там, а вот вы бьете женщин хачевских? Я говорю, ну конечно бьем, и женщин бьем хачевских, и детей, какая разница? Это как таракан маленький. Он же все равно вырастет большого таракана. Короче, дико шокировал меня этим родители этими рассказами. Ну, что-то посидели мы с ними, поговорили. Я объяснил, что я работаю инженером, что я не пью, не курю, занимаюсь спортом. Мама, в общем-то, вроде и нормально ко мне отнеслась, но папа как-то смотрел подозрительно. Ну, нормально, закончили обед. Я с ними попрощался, пошли с Наташей гулять. Походили, я ее проводил, пришел домой, думаю, ну вот это да. Это, конечно, уже интересное какое-то мероприятие. Куда-то меня втягивают. Но такое радостное настроение, Наташка, что не подумал, сколько я ошибок совершил на этом званом ужине. Через день мы поехали встречаться с парнями из ННП. Потому что они подняли кипиш, что вот, избили Лену, какие негодяи, как могли. Ну, блядь, ну, сознаваться в том, что избили Лену, не было никакого резона. Ну, забили стрелку двум старшим ННПшникам, замначальника партии по кличке Иваныч, и еще одному замначальнику по кличке НС. Ну, встретились с ними на Тушинской, что ли. Встретились на Тушинской. Я, Артем. Артем весил к тому времени где-то 100 килограмм. Я весил 95 килограмм. Ну и так как ехать туда мне было скучно, а все время хотелось проводить с Наташей, я ее с собой взял. Ну что-то сидим на лавке, ждем. Раз подходят они вдвоем. Подходят. Я, ну что, ребят, как же так? Блин, Лену избили. Я начинаю объяснять, что Лену никто не бил. Лена врет. Говорю, ну вот же Лена говорит, что вы ее избили. Я говорю, ну вы у нее синяки видели какие-нибудь на лице, может что-нибудь. Нет, не было ничего. Я говорю, ну вот смотри, вот вас двое. Вот я один вас могу сейчас отхерачить так, что у вас обоих будут рожи разбитые, все в синяках. Вы понимаете это? Ну да, понимаю. Говорю, ну а хули вы выебываетесь? У Лены синяков нету, вы пришли, блядь, ныть, что мы Лену избили. Мы сейчас вас изобьем обоих. И на этом все закончится. Логично? Ну да, логично. Ну а что тогда надо? Давайте Кузьмичу скажите, чтобы прекратил хуйню про нас писать. И все, и разбег, и все будет у всех нормально. И, ну да, ну в принципе да, нормально, логично. Ну, собственно, аргумент был железный. Потому что на самом деле Лену пиздить не хотели. И практически не пиздили. Вот. Разошлись. Тут Наташа говорит, Макс, у нас проблемы. Я говорю, что случилось? Папа мне запрещает с тобой общаться. Я говорю, как так запрещает? Ну, блин, ну ты, если бы помнил, что ты там наговорил, что хачевских детей надо убивать, что они как тараканы, что ты скинхед, что ты постоянно этим занимаешься, что это и будешь этим заниматься, что вы к власти придете. Папа говорит, что у меня будут дикие проблемы, и вообще он против того, чтобы мы с тобой общались. Он говорит, ну и что, папа против, подумает, что кто его спрашивает. Он говорит, ну нет, ну это же мой папа, я не могу его не слушать. Блин, там такая ситуация, но он же мой отец. Он говорит, ну что мы с тобой делать будем? Ну я не знаю, давай, он с тобой хочет встретиться, пообщаться. Он говорит, ну хорошо, давай. В общем, вечером около метро встречаюсь я с ее папой. Наташа сразу пошла домой. Мы с папой пошли сидеть на Осенний бульвар. Папа мне объясняет, что Максим, ну ты понимаешь, у меня дочка хорошая, она правильная, она в институте учится, у нее будет замечательное будущее, хороший институт, она умная, без вредных привычек. Ну да, у вас хорошая дочка, я ее люблю. Но ты-то, у тебя нету блестящего будущего. Ты понимаешь, что тебя в тюрьму посадят рано или поздно. Я же через милицейские каналы пробил там про тебя, справки навел, что ты нацист, что ты руководитель какого-то отделения в нацистской организации, что на тебя дело у ментов есть, что они тебя в чем-то даже подозревают, в каких-то нападениях. Говорю, ну это раньше было, сейчас-то я же инженер. Говорю, ну да, сейчас-то ты инженер, но ты же наголо бритый и в таких ботинках ходишь. Блядь, ну я понимаю, что у него слишком большое влияние на Наташу есть, и что он реально может ей просто не дать со мной общаться. Ну, начинаю я папе ездить по ушам, что не, ну это я так сказал, что я, ну конечно взгляды у меня такие же, но сейчас-то я же никого не бью, я же наголо-то бреюсь больше потому, что я спортом занимаюсь, вот в зал хожу, там пот, волосы смачивает, поэтому я наголо бреюсь, смотрите, у меня кофта вот питбуль, но питбуль-то качковский, смотрите, со штангой, я спортсмен. Да? А ботинки? Ну, ботинки так они тяжелые, чтобы ноги качались. Ну, не знаю. Ну, ты парень хороший, ты мне нравишься, но нет, нельзя тебе с моей дочкой общаться. Я говорю, ну, вы можете что угодно говорить, но если вы будете запрещать, то это ничего не поменяет. Я все равно буду с ней встречаться. Ну, не знаю, как ты с ней будешь встречаться. Я ее на лето увожу из России. Она поедет по Европе, попутешествует, там за 3 месяца, за 2 она тебя забудет, и все будет нормально. Ну хорошо, посмотрим. Ну, попрощались, разошлись. Ну, здесь у меня встала дилемма. Что делать мне с Таней? Во-первых, я понимал, что в Наташу я влюбился просто по уши. И Таня не вызывает у меня больше никаких эмоций. И даже если бы я захотел встречаться с ней дальше просто по привычке, там еще из каких-то соображений, то это мог бы спалить папа, который уже подключил ментов к тому, чтобы понять, кто я. И если бы папа подключил детективов или тех же самых мусоров, чтобы и понял бы, что у меня есть еще одна девушка, то предоставь эту информацию Наташе и все. И больше бы я ее уже точно никогда не увидел. Ну, собственно, пришлось с Таней расставаться. Позвонил ей, говорит, Таня, так и так. Что-то у нас с тобой, видимо, отношения заканчиваются. Она в панике приехала сразу. Ну, пришлось ей долго объяснять, что я ее больше не люблю и быть с ней больше не могу вместе. И такая ситуация, что если ей какая-то помощь от меня нужна, еще чего-то, то, конечно, это все она может ко мне всегда обратиться, но, блин, больше у нас ничего не будет, ничего не получится. Ну, конечно, это было очень тяжело, потому что за год Наташа, то, что за год Таня мне стала как больше, чем просто девушка, она уже и друг стала, я ее и знал хорошо, и от сердца ее пришлось отрывать. Но, тем не менее, расстались. Было очень жалко. Ну, утром проснулся и понимаю, что ну зато я могу быть с Наташей целиком и полностью. Еду в метро, смотрю на других девушек, они мне не нравятся. Они мне реально не нравятся. Они мне кажутся какими-то серыми, неинтересными. Мне не хочется с ними знакомиться, разговаривать. Хотя обычно у меня такого не бывает, я на каждую юбку бросаюсь, а тут нет, вообще они даже и не вызывают никакого интереса. Ну хорошо. У меня все уехали на дачу, мать, сестра, увезли с собой собаку, и у Наташи все уехали на дачу. Приходи ко мне в гости. Ну хорошо, ну жили мы недалеко друг от друга. Встречаемся после работы. Я ей звоню, говорю, вот, не после работы, встречаемся вечером, я ей звоню, говорю, принеси, надо зайти в магазин и купить что-нибудь пожрать. Она говорит, так может я с собой принесу? А что у тебя, еда какая-то есть? Говорю, ну да, я сейчас это нормально куплю. И встречаемся около метро, она с пакетом еды. Какая-то колбаса, сыр, хлеб, какие-то кетчупы. Короче, реально еда. Мне никогда в жизни девушка еду не приносила и сама есть не готовила. Но это просто меня пробило. Тут я понял, что да, путь к моему сердцу, он не то, что через желудок лежит, он лежит, походу, только через него. Прям такое, прилив любви у меня случился. Ну, короче, все у нас замечательно с ней. Но тут у нее подходит пора уезжать. Папа же не просто так это сказал, отправил ее. Это Эстония, Латвия, там Англия ездить. До сентября. Думаю, ну ладно, что делать. Уехала, я же подожду. Мне больше-то никто и не нужен. Ну, решили, что будем переписываться смс-ками, потому что перезваниваться дорого. Переписываемся смс-ками. Помню, как-то Наташи нету, на улице жарко, лето. Я побежал на тренировку в зал. В зале меня ждал товарищ по кличке Бегемот. Я ему звоню, говорю, ну все, сейчас я уже буду. До зала мне от моего дома бежать где-то 20 минут. Пешком идти туда, может быть, 35, но бежать 20. Плюс в чем, что если ты выбегаешь, пока до туда полностью разогреешься, пожжешь калорий, и назад бегом ты уже эти калории добьешь и как бы выйдешь из тренировки уже полностью убитым. Ну, в общем, бегу. И в переходе под Рублевкой, в подземном, вижу трех чурбанов. А у меня в голове играет музыка такая. Бритоголовые, рейдом по городу, марш, марш, марш. Стоят три чурки, я думаю, ёбнуть, не ёбнуть, ёбнуть, не ёбнуть. И, короче, блядь, почему-то не ёбнул. Я уже не помню, но никого не ёбнул. Пробежал, думаю, блядь, какой же я лох, сука, ну надо же было, точно, мусоров не было, блядь, три таких, сука, чурбана. Прям чувствую себя полным лохом. Бегу дальше, смотрю, идет чурбан мне навстречу. Мне опять бритоголовые, сделайте черного, фарш, фарш, фарш. Он такой обращается ко мне, за каким хером, не знаю, выставил руку. Слышь, как пройти дом 18? Я прям сходу ему, хуяк локтем в челюсть. Он падает, бам-бам-бам, кроссовками по ебалу. Он пытается подняться, падает на заборчик. Я бью ногой в спину, он как-то горлом об этот заборчик ударяется, падает на бок. Я дальше бегу. Я по пояс голый, в шортиках. И в голове музыка. Бритоголовые, сделайте черного. Фарш, фарш, фарш. Такое. Бегу, напевая, мне охуительно. Но теперь чувствую себя настоящим бритоголовым. Тут раз сзади мигалочки. Так раз смотрю, реально мусора за мной едут. Думаю, блять, как нехорошо, откуда они взялись. А потом понимаю, что прямо напротив того места, где я ёбнул чурбана, стоит банк. Около банка стояла машина мусорской охраны. И они за каким-то хером решили меня поймать. Но вы охраняете банк, охраняете, какого хуя вы суетесь в другие дела. Они за мной гонятся, я во дворы. А по дворам машина не может ехать быстрее человека, потому что дворы маленькие, узкие и заставлены всякими сломанными запорожцами. Они что-то едут, орут, остановитесь, молодой человек, лицом на землю. Я бегу им факт показываю, пошли нахуй, рейдом по городу, марш, марш, марш. Хорошо там какой-то то ли газопровод, то ли трубопровод лежал по земле. Через него сделаны такие пешие переходики, а машина проехать не может. Я же в кроссовках, я же в шортах. По пояс голый, мне очень удобно, я бегу, чувствую себя охуительно, перебежал через этот трубопровод и также бегом, бегом, бегом, бегом до зала. Прибегаю довольный, рассказал бегемоту, какая произошла веселая со мной история, покачались мы с ним, отправил Наташе смс-ку, что я ебнул чурку, как надо отчитаться же, все, Ёбнул чурку, убежал от ментов. Целую. Ну и, собственно, занимался тем, что ходил в зал, валил чурбанов, потому что мусорское задержание у меня уже из памяти стерлось. Все уже нормально.